Крупных коммерсантов, директоров фабрик и заводов волокли в казармы ланкнехтов и концентрационные лагеря, чтобы заставить их добровольно покинуть свои предприятия или отказаться от тех или иных своих прав. Нацисты хотят присвоить себе всю промышленность, созданную руками 500 тысяч евреев. Они хотят захватить их магазины, конторы, должности, деньги. Для этой цели хороши любые средства. Вопреки всему, Мартин внутренне спокоен. Вряд ли они долго продержат его. Лизавета будет звонить во все концы. Мульгейм будет звонить во все концы. Его привели на верхний этаж, в почти пустую комнату. За столом сидел человек на четырех звездочках, за пишущей машинкой, другой без звездочек. То, что о двух звездочках доложил. Штурмфюрер Керзинг с арестованным. «Да-да», — вспомнил Мартин с двумя звездочками, — «это штурмфюрер». Мартину задали обычные предварительные вопросы. Затем появился высший чин в более блестящей форме, на воротнике были уже не звездочки, а листик. Обладатель листика сел за стол. Стол был довольно большой, на нем стоял подсвечник с зажженными свечами, бутылка пива и несколько книг, похожих на свои, на свод законов. Новый начальник порылся в книгах. Мартин разглядывал подсвечник. Нелепая инсценировка, думал он, и в это время, и вверх Рейнгарта. У нового стал быть листик на воротнике. Впрочем, это не просто листик, а дубовый листик. В этих вещах они очень педантичны. «Ваше имя Мартин Опперман?» — спрашивает тот, что с дубовым листиком. «Пора бы им знать, что думает Мартин. Штандарт — это называется, — вспоминает он вдруг, — с дубовым листиком, это штандартенфюрер. О, это уже совсем большой начальник, настоящий атаман разбойников. Да, говорит он, вы отказались подчиниться распоряжению правительства, раздается из-за подсвечника. Мне об этом ничего не известно, говорит Мартин. В настоящий момент, сурово говорит то, что с листиком, неподчинение предписаниям фюрера рассматривается как измена. Мартин пожимает плечами. Я не подчинился только распоряжению моего упаковщика Гинкеля, о котором мне неизвестно, что он облечен какими-либо официальными полномочиями. Запишите, резюмирует то, что с листиком. Обвиняемый отрицает свою вину и увиливает. Тот, что с двумя звездочками, и еще трое свели Мартина на площадку первого этажа, а оттуда еще ниже по плохо освещенной лестнице. Это, стало быть, и есть подвал, подумал Мартин. Шли в полном мраке по какому-то длинному коридору. Мартина грубо схватили за руки. «Эй, ты, иди в ногу!» — сказал голос. Коридор казался очень длинным. Сворачивали за угол раз и еще раз. Кто-то посветил Мартину в лицо электрическим фонарем. Потом поднялись на несколько ступенек. «Держи шаг!» — крикнули ему и толкнули в спину. «Что за мальчишеские приемы?» — думал Мартин. Его водили по каким-то коридорам вдоль и поперек и, наконец, толкнули в довольно большое полутемное помещение. Здесь уже было хуже. На полу и на нарах лежало человек 20-30, полуголые, кровоточащие, стонущие. Страшно было глядеть. Когда входишь куда-нибудь, говори «Хайль Гитлер», — скомандовал один из конвоиров и толкнул Мартина в бок. «Хайль Гитлер», — послушно сказал Мартин. Они протискивались со следы изувеченных, стонущих людей. Пахло потом, кровью, экскрементами. «В четвертой камере мест больше нет», — сказал тот, что о двух звездочках. Мартина повели в другое помещение. Оно было меньше первого и очень ярко освещено. Несколько человек стояло лицом к стене. «Становись сюда жить», — сказали ему. Мартин стал в ряд с другими. Граммофон играл гимн. Хорст Вессель. «С дороги прочь!» шагают батальоны. «С дороги прочь!» где штурмовик идет. Глядят на свастику с надеждой миллионы. «Свобода хлеб!» для нас заря встает. «Петь!» раздалась команда. Взвились резиновые дубинки и, стоящие лицом к стене, запели. Пластинку с гимном сменили пластинка с речью фюрера. Вслед за ней снова последовал гимн «Хорст Вессель». «Приветствие!» раздалась команда. Люди у стены воздели руки древнеримским жестом. Если кто-нибудь недостаточно прямо держал руку или палец, на руку или палец со свистом опускалась резиновая дубинка. Снова команда «Петь!» Так продолжалось некоторое время. Потом граммофон замолк. В комнате наступила тишина. Тишина длилась около получаса. Мартин страшно устал и осторожно чуть-чуть повернул голову. «Стой смирно!» — крикнул позади него голос, и Мартина полоснули дубинкой по плечу. Было больно, но не очень. Опять завели граммофон. «Иголка притупилась», — подумал Мартин, — «а я зверски устал. Но когда-нибудь им надоест любоваться моей спиной. А теперь помолимся». «Читайте, Отче наш», — приказал голос. Послушно прочитали «Отче наш». Мартин давно уже не слышал этой молитвы, имел о ней лишь смутное представление. Он внимательно прислушивался к словам, в сущности слова хорошие. Граммофон возвестил 25 пунктов программы коричневых. «Вот, наконец, я в некотором роде и тренируюсь», — подумал Мартин. «Лизалета, верно, висит теперь на телефоне и звонит во все концы. Мюльгейм тоже. Лизалета. Вот что мучает». Простоять 2 часа как будто пустяки. Но для человека под 50, непривычного к физическому напряжению, это нелегко. Резкий свет и его отражение на стене терзал глаза. Кваканье граммофона — уши. В конце концов, часа через 2 Мартину не показались вечностью. Тюремщикам действительно наскучило смотреть на его спину. Они приказали ему повернуться и опять долго вели по лестницам и темным коридорам, пока наконец не втолкнули в маленькую комнату, весьма скудно освещенную. На этот раз за столом, на котором горели свечи, сидела личность о 3 звездочках. «Есть у вас какое-нибудь пожелание? Может, хотите сделать предсмертное распоряжение?» — спросила личность. Мартин помолчал. «Кланяйтесь господину Вельсу», — загадочно сказал он. Личность неуверенно взглянула на него. Снова окружили его ландскнехты. Мартин с удовольствием поговорил бы с ними, но он очень устал. Его привели к упаковщику Гинкелю. Гинкель был в штатском. «Я поручился за вас, господин Оперман», — сказал Гинкель, испытующе глядя на Мартина узенькими глазками. «В конце концов, много лет проработали вместе. Дайте расписку, чтобы починить постановление местной группы и уволить 4 человек по нашему указанию, и вы свободны». «Я вижу, господин Гинкель, что вы желаете мне добра, миролюбиво», — ответил ему Мартин. «Но здесь я не веду деловых разговоров. О делах я разговариваю только на Гертрауденштрассе». Упаковщик Гинкель пожал плечами. Мартина увели в маленькую камеру, указали ему на нары. У него болела голова. Болело теперь плечо, по которому ударили. Он пытался вспомнить слова «Отче наш», но их вытесняла древнерейская молитва по усопшим, которую он недавно так часто произносил. «Как хорошо, что его оставили одного. Он был очень измучен, но свет не выключили, и это мешало заснуть». Еще до рассвета его вновь привели в помещение, где происходил первый допрос. Теперь за столом со знакомым Мартину подсвечником сидел малый, не с дубовым листиком, а всего лишь о 2 звездочек. «Вы свободны, господин Оперман», — сказал он. «Осталось выполнить несколько формальностей. Будьте добры подписать это». Мартину предложили подписать письменное свидетельство о том, что с ним хорошо обращались. Мартин прочитал бумагу, покачал головой. «Если бы я так обращался с моими подчиненными, не знаю, подписали ли бы они такую бумажку. Надеюсь, вы не хотите им сказать, что с вами здесь плохо обращались?» Зашипел на него молодчик. «Не хочу ли?» «Ладно, я не скажу этого». Он подписался. «Теперь вот еще это», — сказал молодчик. Он положил перед Мартином ордер на уплату 2 марок. Марка за помещение, марка за питание и услуги. «Музыка, значит, бесплатно», — подумал Мартин. Он уплатил 2 марки, получил квитанцию. «До свидания», — попрощался он. «Хайль Гитлер», — ответил тип о 2 звездочек. Выйдя на улицу, Мартин почувствовал вдруг отчаянную слабость. Шел дождь. Улицы были безлюдны. До утра осталось много времени. Не прошло еще и суток с тех пор, как его взяли. Добраться бы как-нибудь до дому. Ноги совсем не слушаются. Пол царства за такси. Вот стоит полицейский. Он пристально смотрит на Мартина. Может, он принимает его за пьяного, а может быть, догадывается, что Мартин вышел из казармы ландскнехтов. Регулярная полиция ненавидит фашистских ландскнехтов, называет их коричневой чумой. Так или иначе, полицейский подходит к Мартину и дружелюбно спрашивает: «Что с вами, сударь? Вы нездоровы? Не раздобудете ли вы мне такси, господин вахмистр?» — говорит Мартин. «Мне в самом деле не по себе». «Есть, сударь», — говорит полицейский. Мартин садится на ступеньки ближайшего подъезда. Он закрыл глаза. Плечо болит теперь не на шутку. Вероятно, странное зрелище представляет собой шеф мебельной фабрики Опперман, околачивающий среди ночи на улице, растерзанный в синяках. Но что за блаженство не стоять и сидеть, и когда хочется закрыть глаза? Как неплохо ему, он все же отдыхает. И как приятно охлаждает мелкий дождик. Вот и такси. Полицейский помогает ему сесть, и он из последних сил бормочет адрес. Он сидит в такси, вернее, лежит, и, что совсем не присуще ему, храпит. То ли это храп, то ли хрипение. Подъехав к дому на Канелиус-штрассе, шофер звонит у подъезда. Открывает сама Лизалета, за ней показывается полуодетый швейцар, оторопелый и обрадованный. С помощью швейцара Лизалета ведет Мартина наверх. В зимнем саду он свалился. Опустился в кресло, закрыл глаза, заснул, храпит. Проснулась и горничная, вбегает, видит Мартина, радуется и ужасается. Как и предполагал Мартин, Лизавета действительно целый день висела на телефоне. Она стойкая женщина, но за последние месяцы слишком много пришлось пережить. О том, что творится в фашистских застенках, рассказывали жуткие вещи. Адвоката Йозефи они замучили до смерти. Когда он вернулся домой, оказалось, что у него отбиты почки. Врачи только говорили об ужасном состоянии заключенных, побывавших в руках ландскнехтов. Лизалете мерещились всякие ужасы, и вот теперь, глядя на Мартина, свалившегося и храпящего в кресле, в неудобном оппермановском кресле, какими уставлен их зимний сад, она чувствует, что самообладание покидает ее. Она кричит, несмотря на присутствие горничной, светлое лицо ее краснеет, искажается, крупные слезы бегут по щекам. Она вопит истошным голосом, она бросается к спящему мужу, ощупывает его. Он просыпается, сонно щурится, что-то вроде улыбки мелькает у него на лице. «Лизалета», — говорит он, — «ну-ну, Лизалета, не надо плакать». И опять он закрывает глаза и храпит. С помощью горничной Лизалета укладывает его в постель. Густав на небольшом уютном пароходике переезжает озеро Лугана. Он возвращается из деревушки Пьетра, где смотрел дом, который собирается снять или купить. Его берлинский особняк конфискован фашистами. Ясно, что в Берлин ему скоро не вернуться. Если снимет в Пьетре дом, он, вероятно, поселится там не один. Возможно, что Иоганнес Хоган останется здесь подольше. Густав попытается уговорить его пожить с ним в горах несколько месяцев. Да, завтра приезжает в Лугана друг его юности, Иоганнес Хоган. Третьего дня Густав получит от него телеграмму. Густав взволнован, страшится ему этой встречи или радоваться. Все его существо взбудоражено. Так или иначе, а без стычек у них не обойдется. С этим Иоганнесом трудно ладить, но и порвать с ним трудно. Годы, десятки лет Густав ссорится с ним. Сотни раз он говорил себе: «Ну теперь точка». Но он никогда не ставил этой точки. Иоганнес Хоган из тех людей, которые доводят человека до белого коленя, сшибает его с ног, навязывает ему новые мысли, но тот, кто по-настоящему поймет Иоганнеса, всегда будет тянуться к нему. Вот уже больше года, как Иоганнес ничего не давал знать о себе. Он даже не поздравил Густава с 50-летием. А между тем поступок Густава не мог послужить поводом к разрыву даже для самого обидчивого человека. В прошлую зиму, в пору, когда особенно усилились бесчинства студентов, Густав написал ему, настойчиво советуя бросить, наконец, профессуру в Лейпциге. Разве Иоганнес не добился, чего хотел? Его книга о коварстве идеи? Или есть ли смысл в мировой истории, получила всемирную известность, и множество иностранных университетов наперебой предлагали ему кафедру? Тогда Лейпцигский сенат, ранее бывший против его кандидатуры, предложил ему должность ординарного профессора философии в Лейпцигском университете. Можно было удовольствоваться уже самим этим фактом. Лейпцигские студенты попросту не желали Иоганнеса, они бы янились каждые 2 дня. Между тем, он мог бы лучше и спокойнее жить литературным трудом. Что заставляло его, который так не выносил саксонского говора, жить именно в Лейпциге? В совершенно невозможной обстановке среди студентов, грубивших ему на каждом шагу, лишь на своем саксонском наречии. Что за интерес сидеть на кафедре и дожидаться, пока полиция водворит порядок, чтобы получить возможность начать лекции? Почему он стремится учить студентов, которые вовсе не желают учиться? Ведь достойных он может учить и через свои книги. Обо всем этом ровно 14 месяцев тому назад написал Густав своему другу Иоганнесу Ковену. Но Иоганнес не ответил ему, и с тех пор вообще не давал о себе знать. Густав не признавался себе, но весь этот год молчание друга его жестоко обижало. А сам Иоганнес присвоил себе право всех и все издевательски зло критиковать. В годы их совместного учения Иоганнес, бывало, занимая у Густава деньги, нередко тут же грубо высмеивал его. А когда ему, Иоганнесу, хочешь дать совет, осторожно, по-дружески, он с досадой отмахивается или, хуже того, больше года высокомерно молчит. Оказалось, однако, что Густав был прав тогда. Фашистующие студенты с улюлюханьем прогнали Иоганнеса из университета. Но бог свидетель, Густав не торжествовал. Конечно, упорство, с которым его друг не оставлял своего поста, ужасно раздражало Густава, но в глубине души он уважал Иоганнеса за это упорство, хотя оно и было неблагоразумно. Он завидовал Иоганнесу. Больше того, его настойчивость, честно говоря, была вечным укором Густаву. Он вздохнул с великим облегчением, получив несколько дней назад письмо от Иоганнеса. Ему льстилось, что Иоганнес, когда понадобилась дружеская поддержка, обратился именно к нему. Он тут же телеграфировал, чтобы Иоганнес выехал. Завтра, значит, он будет здесь. Густав ходил зад и вперед по палубе маленького пароходика, твердыми быстрыми шагами, ступая на всю ногу. Перед ним стояло смугло-желтое, остроносое, умное, подвижное, высокомерное лицо друга. Густав с удовольствием думал о предстоящем ему духовном массаже. Давно уже не было на озере Лугана такой прекрасной весны, как в этом году. Было очень тепло, и все вокруг зацветало буйным и нежным цветом. Хорошо было бы уговорить Иоганнеса пожить несколько месяцев в этой горной деревушке. Вынужденный отъезд из Берлина представляется вдруг Густаву истинным даром судьбы. Разве это не дар, когда человек 50 лет получает возможность еще раз до самого основания перестроиться? С помощью Иоганнеса это, пожалуй, может выйти. Пароходик причалил. Густав пошел по бульвару набережной. Приходилось раскланиваться со множеством знакомых, но ему хотелось быть одному. Он прошел в самый конец бульвара и сел на скамью. Много народу уехало из Германии, но во много раз больше осталось там. Коричневые не могут убить или засадить всех своих противников, так как их противники — это 2/3 населения. Приходится осознавать какой-то способ ужиться с кем-то. В эту пору, когда устанавливается новый порядок, между фашистами и их врагами возникает самое необычное отношение как просто человеческого, так и делового порядка. Тысячи людей поднимаются на гребне волны. Тысячи падают в пропасть. Мы как ведра на вороте колодца. Судьба наполняет одно, осушает другое. Вздымает высоко, спускает на дно, смыкает враждебное, непримиримое, капризное, как малое дитя. Да, между теми, кто поднимается, и теми, кто падает, существовала вся самая тесная связь, и теперь они это почувствовали. Преследователи то и дело предлагают преследуемым помочь удержаться на службе или сохранить состояние при условии, что преследуемый сделать их участниками своих благ. Всенациональная революция, если поближе к ней присмотреться, это миллионы мелких сделок, основанных на взаимности. Успокоенный, прекрасным днем, весь во власти радостного ожидания друга, Густав беззлобно перебирал в памяти удивительные случаи, которые ему рассказывали. Художник Гольстен, добродушный бахвал и далеко не первоклассный мастер, очень опустился. А во времена своего процветания он дружески обращался со своим камердинером и щедро одаривал его. Теперь этот камердинер служит у одного нацистского министра. Ему хотелось отплатить своему прежнему хозяину добром за добро. И ныне от художника Гольстена зависит, кого посадить за правила во влиятельные союзы художников, кому дать государственные заказы. Адвокат, националист, чуть ли не самый рьяный поборник изгнания евреев из юриспруденции, помог коллеге еврею бежать за границу. «Я рассчитываю, коллега», — сказал он ему на прощение, — «что в случае нужды вы окажете мне такую же услугу». Так многие теперешние властители пытаются обеспечить себе тыл на случай падения их режима. Немного неприятно было думать о друге Фридрихе Вильгельме Гютенветтере. Густав прочел его последний очерк, в котором Гютенветтер напыщенным торжественным языком возвещал рождение нового человека. Нацисты пели дифирамбы Гютенветтеру, а в опубликованных трудах о нем сожалели, нападали на него, высмеивали. Густаву, убежденному в безусловной честности Гютенветтера, было бы приятнее, если бы очерк этот не был написан. Вчера Густав получил письмо от Гютенветтера. Гютенветтер просит разрешения ввиду того, что поездка друга затягивается, пользоваться в его отсутствии библиотекой на Макс-Ригерштрассе и временами работать там. Мимо Густава, который беззлобно перебирал все эти факты, расценил их, прошел молодой человек лет 30, крупного сложения, с костицами квадратных лицов. Густав узнал его. Это был доктор Бильфингер из Южной Германии, владелец крупного состояния. Густав обратил на него внимание еще вчера и третьего дня. Молодой человек чем-то выделялся среди прочей публики. Безупречно одетый, в весенне-сером весеннем пальто, в крахмальном воротничке он был всегда в одиночестве, держа шляпу в руках, погруженный в себя, устремив в пространство взгляд сильно прищуренных глаз. Увидев Густава, Бильфингер в нерешительности остановился, затем подошел и спросил разрешения присесть. Его, очевидно, что-то тяготило. С присущей ему непосредственностью и любезностью Густав подбодрил его. «Да», — сказал тот наконец, — «ему хотелось бы о многом поговорить и именно с Густавом. Он кое-что слышал о нем от своего друга Фришлина. Он знает, что Густав тоже один из пострадавших, и ему хочется в некотором смысле спросить у Густава прощения». Густава поразило упоминание о Фришлине. В сущности, в этом ничего неожиданного не было. К тому же, припомнилось ему, он несколько раз слышал от Фришлина имя Бильфингера. Но ему казалось, что в последнее время он почти намеренно забыл о Фришлине. Он подумал о рельсах-нитях на Бернском вокзале, и молодой Бильфингер показался ему вестником Фришлина. Густав взглянул на него. Доктор Бильфингер в своем сером пальто сидел подтянутый, строгий, его квадратное лицо зачесанными наверх волосами, лицо человека, одержимого какой-то идеей, внушало доверие. «Так я слушаю вас, доктор Бильфингер», — еще раз сказал Густав. Но Бильфингер не хотел говорить здесь, он не раз платился за подобное лесомыслие. Он обо всем расскажет Густаву, но только в таком месте, где можно быть уверенным, что тебя не подслушивает шпиц. Он предложил Густаву поехать после обеда куда-нибудь за город. За городом можно без помех говорить и слушать. И вот они сидят, залитые солнцем, на зеленом холмике на берегу озера, и Бильфингер рассказывает. Он жил в Швабии, недалеко от Кунцлингена, в поместье, которое должен со временем унаследовать у своего дяди, президента Сената фон Дафнера. 25 марта Бильфингер поехал в Кунцлинген, в банк за деньгами. Он видел, как отряды нацистов под командой штандартенфюрера Клейна из Хельборна заняли Кунцлинген, окружили синагогу, прервали субботнее богослужение, мужчин выгнали на улицу, а женщин заперли, не сказав им, куда угоняет мужчин. Мужчин привели в ратушу и стали искать у них оружие. Для чего могло понадобиться людям, идущим в синагогу, оружие, осталось невыясненным. Как водится, людей избивали стальными хлыстами и резиновыми дубинками. Страшно было глядеть на этих несчастных, когда они вышли из ратуши. 70-летний старец некто Берг умер тот же день от разрыва сердца, как было потом официально заявлено. Бургомистр посоветовал евреям, которые в большинстве своем пользовались в городе любовью и уважением, немедленно покинуть Кунцлинген, так как он не может поручиться за их неприкосновенность. Но лишь немногие были в состоянии последовать его совету. Большинство было приковано к постели. Его Бельфингера история это возмутила, и он в сопровождении своего дяди, вышеупомянутого господина фон Дафнера, поехал в столицу Швабии, Штутгарт, где подал жалобу заместителю министра полиции. Последний, некто доктор Диль, немедленно вызвал кюнцлингенского бургомистра. Бургомистра, увиливая от прямого ответа, то подтверждал, то отрицал факт избиения. Любого, кто посмеет изгласить их подвиги, нацисты грозили изувечить так, что он вовек не забудет. Для точного выяснения всех обстоятельств этого дела министр послал Кюнцлинген специальную комиссию под руководством двух полицейских советников Вайнценекера и Гейслера. Комиссия установила, что данные, сообщенные Бельфингером, далеко не исчерпывают сути дела. Однако расследование повлекло за собой лишь 4-дневное заключение в последственную тюрьму одного из насильников, штандартенфюрера Клейна, в виде наказания перевели в другой штандарт. В самой влиятельной газете «Штутгарт» об этих событиях сообщалось так. Вблизи Мергентейма были произведены поиски оружия среди некоторой части населения. При обыске были допущены достойные порицания действия, вследствие чего один из обыскивающих задержан. По профессии он, Бельфингер, юрист, юрист со специальным образованием, страстно преданный своему делу. Мысль, что деяния явно приступающих четкие параграфы имперского уголовного кодекса не наказуются, не давали ему покоя. Он стал присматриваться к тому, что творилось в районе Мергенгейма, Ротенбурга и Крайльсгейма. Собрать проверенный материал было не так легко. Потерпевшие жестоко запуганы, иные чуть не до сумасшествия. Им самим, с женам их и детям, пригрозились они пикнуть и не сдобровать. И люди никого не подпускают к себе, боятся слова проронить. Но Бельфингеру все же удалось повидать и даже попросить кое-кого из раненых, говорить заслуживающими доверия очевидцами, чиновниками регулярной полиции, врачами, которые пользовали пострадавших. Он увидел фотографические снимки. Нет никакого сомнения, что в этом районе имело место нарушение общественного порядка, организованные погромы, явное нарушение гражданского мира. В местечке Бюнцельзее, например, коричневыми пинками и побоями заставили 30 евреев пройти процессии по всем улицам. Передний, держа в руке знамя, должен был при этом кричать: «Мы лгали, мы обманывали, мы предавали свое отечество». Людям вырывали волосы из бороды и на голове, нещадно били их стальными хлыстами и резиновыми дубинками. В местечке Рейдельсгейм нацисты избили наряду с другими евреями одного учителя, отказавшегося составить список еврейских фир, подлежавших бойкоту, с криками: «Исидор, где твой список?» Они так его изувечили, что посетивший его вечером родственников по фамилии Бинцвангер при виде его ран скончался от паралича сердца. Лечивший пострадавшего врач-христианин доктор Штауб попросил своего пациента не связывать его врачебной тайной. Он не останется в этой Германии. Он уедет отразить все, что здесь происходит. В Вейсахе 9 наиболее уважаемых евреев поставили в ратуше лицом к стенке. Начался допрос. Если кто-либо, отвечая на вопрос, машинально поворачивал голову к спрашивающему, его били по щекам. Среди допрашиваемых таких способов находилось двое бывших офицеров-фронтовиков, один из них потерял на фронте руку. многие жители города, христиане, громко изъявляли свое негодование, свое возмущение. В Оберштеттене умирала старуха-еврейка. Ланскнехты увели от постели умирающей обоих сыновей и учинили в квартире разгром в поисках оружия. Присутствовавший чиновник регулярной полиции заявил, что он не желает быть свидетелем такого бесчинства. Старуха так и скончалась в одиночестве. Чиновник лишился места. Так как вюртембергские власти, рассказывал Бильфингер, ограничились 4-дневным арестом одного ланскнехта и, видимо, больше никого не собирались карать за погромы, то он и его дядя, президент Сенета, отправились в Берлин заявить протест руководящим деятелям нового режима. Но повсюду в ответ только пожимали плечами, а если они настаивали на своем, и отвечали резкостями. Вообще в Германии сейчас очень косо смотрят на частных лиц, вторгающихся в область юстиции. Одного рефендария присудили 10 месяцам тюрьмы за то, что он на основании официальных данных составил списки убитых во время политических стычек. В конце концов, один благожидатель посоветовал Бильфингеру и его дяде спешно ретироваться за границу. Им угрожал превентивный арест. Превентивный арест – это административная мера. Ее применяют как для того, чтобы общество уберечь от преступников, так и для того, чтобы преступника уберечь от справедливого народного гнева. По выражению новых властей, любой начальник ланскнехтов или тайной полиции имеет право по собственному усмотрению произвести такой арест. В суд дело не передается, обвинительного акта арестованного не предъявляет, ни обжалований, ни сроков не существует, адвокаты к защите не допускают. Арестованных заключают в концентрационные лагеря. По идее, это якобы исправительное заведение, соответствующее духу параграфа 562 Имперского уголовного кодекса. Концентрационные лагеря – самодержавное царство армии ланскнехтов, а они не терпят вмешательства никаких других властей. Ланскнехтов вербуют главным образом среди безработной молодежи. Они-то и призваны прививать профессорам, писателям, судьям, министрам, лидерам политических партий качества, требуемые духом нового времени. Обо всем этом Бильфингер посоветовал всем, кто может уехать из Германии. Он говорил очень обстоятельно, сухим канцелярским языком. Он не был хорошим рассказчиком. Его мягкий швабский говор странно контрастировал с содержанием того, что он рассказывал. Он сидел неподвижно, в сине-сером пальто и говорил почти целый час, не упуская ни малейшей подробности. Густав слушал, сидя в неудобной позе. У него затекли ноги, но он почти не менял положение. Вначале он нервно мигал, но потом и взгляд у него застыл. Ни единым словом не прерывал он Бильфингера. Ему приходилось уже слышать и более страшные вещи. Но протокольная сухость, с которой этот молодой человек изливал кровавые грязные события, придавали им особую конкретность. Густав внимал ему всем существом. Бильфингер говорил медленно, ровно, без пауз. До сих пор, сказал он, ему представлялась возможность описывать лишь отдельные случаи. А вот так, целиком, связанно, без обиняков, деловито, как и подобает настоящему юристу, он излагает все это впервые. Он настоятельно просит Густава правильно понять его. Его волнует не наличие тех или иных преступлений, а факт их безнаказанности. Он Бильфингер насквозь небец, член стального шлема, но он вместе с тем и насквозь юрист. Нет ничего удивительного в том, что среди 65 миллионов населения есть убийцы, есть выродки. Но как немцу ему стыдно, что отрицание права и нравственности, свойственное первобытному человеку, провозглашено мудростью нации и возведено в идеал и норму. Организованные еврейские погромы и расстрелы рабочих, утвержденные законодательством антропологическая и идеологическая бессмыслица, узаконенный садизм – вот что его так возмущает. Он происходит из старинной семьи юристов и считает, что жизнь без правовых норм теряет свою ценность. Ему нечего делать с правом, которое новые властелины ввели вместо римского и которое основано на принципе «человек не равен человеку». Чистокровый немец, господин по рождению, он самой природой поставлен выше других и подлежит суду по иным правовым нормам, нежели нечистокровный немец. он, Бильфингер, при всем желании не может признать законом декреты фашистских законодателей, ибо одну часть этих законодателей следовало бы, согласно правовым нормам, существующим решительно у всех белых народов, бросить в тюрьмы как преступников, а другую, согласно экспертизе авторитейших врачей, запереть в дома умалишенных». Человек, который по правомочному приговору шведских судей настолько невменяем, что не годится в опекуну собственному ребенку, тем более не годится в опекуну 38 миллионам прусаков. Германия перестала быть правовым государством. Он, Бильфингер, ни о чем другом не в состоянии теперь думать. Он считает, что чистый немецкий воздух отравлен, грубо говоря, зловонием, зачумлен всем происшедшим, а еще более тем, что все эти преступления не влекут с собой должного наказания. Жить в этой стране он больше не может. Он пренебрег всеми своими перспективами в Германии и покинул ее. С выражением ожесточенности на квадратном лице Бильфингер смотрел сквозь большие очки в золотой оправе прямо перед собой. «Они уничтожили меру вещей, созданную цивилизацией», — сказал он желчно, яростно, беспомощно. Густав молчал. «Они уничтожили меру вещей», — звучали у него в ушах слова его молодого собеседника. «Они уничтожили меру вещей». Густав вдруг представился человек, измеряющий желтым складным метром небольшой предмет. 15, самое большое 20 сантиметров высоты. Человек мерил и мерил, а потом сломал метр и записал. 2 метра. Вслед за ним пришел другой человек и записал 2,5 метра. Больше минуты молчал Густав. «Почему вы рассказали все именно мне?» — спросил он наконец. Голос его звучал неуверенно. Он несколько раз откашлялся, чтобы прочистить горло. Бильфингер посмотрел на него своими узкими глазами, смущенно-застенчиво. «Две вещи меня на мысль навели, что вас это должно волновать. Прежде всего то, что вы подписали воззвание против одичания общественной жизни, а затем слово, сказанное вас однажды моим другом Клаусом Фришлиным. Он сказал, что вы созерцатель. Я очень хорошо понимаю, что он разумел под этим словом. Я высоко ценю своего друга Клауса Фришлина». Бильфингер слегка покраснел, он смутился. Солнце закатилось, стало холодно. Густав все так же с трудом выталкивал из себя слова, сказал. «Благодарю вас, доктор Бильфингер, за то, что вы обратились ко мне». И поспешно добавил. «Становится холодно, надо возвращаться». На обратном пути он сказал. «Не будем сейчас говорить, доктор Бильфингер, нет смысла говорить об этом». И действительно, что мог человек, любящий Германию, сказать о фактах, переданных Бильфингером? А что значит «любящий»? Ему вспомнилось не то старинное, не то им самим сочиненное двустишее. «Любишь ли ты Германию?» Что за пустой вопрос? «Можно ли любить самого себя?» Бильфингер сказал. «Я совершенно точно записал все, что видел сам, и что мне рассказывали другие. Точность этих показаний я подтвердил под присягой у цюрихского нотариуса. Такую же присягу принесли все те из очевидцев и жертв, которым удалось бежать за границу, и которые могли все это подтвердить в качестве очевидцев и жертв. Если хотите, я пришлю вам эту запись. Но она длинна, и читать ее тяжело». «Да, пожалуйста, пришлите мне», — сказал Густав. В этот вечер он не мог есть, в эту ночь он не мог спать. План нанять или купить дом в горной деревушке Петра казался ему теперь абсурдом. Молодой доктор Бильфингер бросил в Германии многообещающую карьеру. Он отказался от своей Германии, раз нечто подобное может остаться безнаказанным. А Бильфингер немец. Только немец, одна плоть и кровь с теми, кто убивает. Положение Густава хуже. Он одна плоть и кровь с теми, кто убивает, и с теми, кого убивает. Людей истязает, им отбивает почки, срывает мясо с костей. Он об этом читал, ему рассказывали. Так было и в Восточной Пруссии, и в Силезии, и в Франконии, и в Пфальце. Но то были мертвые слова, и лишь теперь, после разговора и после рассказа молодого Шваба, мертвые слова ожили. Густав видит, ощущает все, побои, которых он слышал, ранее теперь его собственное тело. Нет, в такое время он не может поселиться в горной деревушке Пиетра и сидеть там сложа руки. Волна набегает и уходит. Человеческие чувства и мысли исчезают, как волна. Но человеку надо сделать невозможное возможным. Одной и той же волне не подняться два раза, а человек может заставить ее подняться вторично. Он говорит: «Остановись, волна!» Он запечатляет приходящее в слове, в мраморе, звуки. Иней производит на свет детей, чтобы продолжать свой род. Ему, Густуну, дано умение, красоту, которую он почувствовал, передать другим. «Он созертатель», — сказал Фришини. «Это великое обязательство. Разве не обязан он передать другим жгучее возмущение, которое он испытал?» Перед приходом фашистов к власти сопровождался такими гнусными делами, какие Европа уже много столетий считала немыслимыми. Но они герметически закупорили Германию. Кто скажет, если только шепнет немцам о том, что происходит у них в стране, того будут преследовать до третьего поколения. На Курфюрстендаме, в Берлине, я на Юнгфернштинге, в Габурге, на Гохштрассе, в Кельне никто ничего не видел, даже не слышал о происходящей в стране гнусностях. Стало быть, торжествуют коричневые, стало быть, их вовсе не было. Как же не кричать в оглохшие уши жителей Курфюрстендама, Юнгферштига, Гохштрассе? Как же не пытаться открыть им глаза, не пытаться пробудить, наконец, их уснувшие чувства? И разве плохо оружие, которое он поднимет в этой борьбе? Гнев. Его гнев. На следующий день утром Густав снова сидел один на своей излюбленной скамье в самом конце набережной. Все удивительно складывается. Не подпиши он того, может быть, действительно ненужного воззвания, он бы не сидел здесь, не разговаривал бы с Бильфингером. Был бы, возможно, одним из тех слепых, глухих, с закрытым сердцем и замкнутыми чувствами людей Курфюрстендама, Юнгфернштрига, Гохштрассе. Но случайность вовлекла его в водоворот. А может быть, не случайность? Нет, не случайность. Фришлиш сказал о нем, что он созерцатель. Он знает, что он внимал под этим словом Фришлин. Он горд тем, что Фришлин назвал его созерцателем.